Смерть современных героев — зрелище особого сорта. Их засыпают землею, им посвящают аккорды. Гладили зеленого змея, отпустили с Богом на волю. Жди меня, моя дорогая, я вернусь и буду с тобою. Территория любви захвачена врагом. Религия бунта, остальное потом. Религия бунта, остальное потом. Зеленые мухи мрут от скуки, мрут, подыхают. Весело лежат кверху брюхом. Рек без берегов не бывает. Закипают мысли шальные в голове бродяги-поэта. Помнили заветное слово, а потом забыли об этом. А территория любви захвачена врагом. Религия бунта, остальное потом. Религия бунта, остальное потом.